Глава 66. Секунда шла за секундой, и у Зоуи падало сердце. Трансляция видео началась более 6 часов назад, и 37 минут назад прекратилась. Похоже, совсем. Надежда на то, что она возобновится, таяла с каждой минутой. Очевидно, убийца решил, что они посмотрели достаточно. Две команды кинологов с собаками обследовали район, пока безуспешно. «Предположим, что это был не прямой эфир», — заговорил Фостер, озвучивая грызущую Зоуи тревогу. «Трансляция шла с задержкой. Будем надеяться, небольшой, на несколько минут. Нужно понять, на каком участке маршрута 902 нам сосредоточиться в первую очередь». Взяв маркер, он обвел широким кругом перекресток, где они остановили патрульного. Вот сюда он добрался. Ехал от 87-го шоссе вниз по Барма-Роуд, а до этого — по 87-му, от Рыбачьего озера. Фостер обозначил маркером маршрут. Тот проходил мимо нескольких отмеченных на карте участков с почвой, подходящей для рытья. «Думаю, весь вот этот район можно исключить», — сказал Тейтум, указывая на северную часть маршрута. «Слишком близко Грейп-Крик. Убийца не стал бы копать в густонаселенном месте». «И я так думаю», — согласился Фостер. «А как насчет остальных?» Зоуи опустила глаза на исчерканную страницу блокнота. Весь последний час она так и этак играла с переменными формулы Росма, используемой в географическом профайлинге. И, кажется, нашла набор переменных, верно описывающих случаи Николь и Мэрибл. Если немного изменить их, основываясь на том, что ей известно о психике преступника, насколько уверенно он чувствовал себя с третьей жертвой. Зоуи задумалась о письме, полученном Гарри. Ярости, которой было пропитано предыдущее письмо, в нем не чувствовалось. Напротив, складывалось впечатление, что убийца доволен собой. Да, он уверен в себе. «Нам нужен район на расстоянии от 8 до 10 миль до его дома», — сказала она. «Вы же говорили, от 6 до 8», — поправил Фостер. «Я говорила, что метод неточный», — огрызнулась Зои. «Так, тогда дорогу в районе озера исключаем. И Саут-Барма-Роу тоже». Все дружно уставились на карту. «Или здесь, или здесь». Лайонс указала на две обведенные кружками территории вблизи Норт-Барма-Роуд. «Что скажете?» — спросил Фостер. «Южнее, без колебаний», — ответила Зои. «Там не Тулия, почва другого типа. Доктор Ермилов говорил, что копать ее трудно. И что? Сейчас убийца похоронил жертву в неглубокой могиле. И на это была какая-то причина». Фостер схватил микрофон портативной рации. По дороге на место он проехал мимо трех патрульных машин и каждый раз замирал от страха. К тому времени, как добрался, сердце стучало в груди, словно дятел, долбящий дупло. Нервно оглядываясь, он выбрался из машины. Если его сейчас заметят, все, конец. Он так нервничал, так боялся, что не сразу нашел место и перепугался еще сильнее, даже заплакал от досады. Что за ирония судьбы? Издевался над полицией, не способной обнаружить его жертв, а теперь сам столкнулся с той же бедой. И все же нашел. Вот почти незаметные приметы: россыпь мелких камушков на песке, легкая неровность почвы. Тайные знаки, непонятные никому, кроме него. Ноутбук и одноразовый телефон здесь, рядом, в сумке, присыпанный песком. Он отсоединил от компьютера шнур, ведущий к подземной камере. Выключил телефон, бросил и то, и другое в кузов фургона. Тревога немного утихла. Теперь девушка. По дороге на место он убедил себя, что она, наверное, его видела, так что нужно избавиться от нее до приезда полиции. Убийца выхватил из кузова лопату и с силой воткнул в землю. «Могила неглубокая», — думал он, — «управлюсь за несколько минут». «Раскапывать могилу целиком и не надо. Все, что нужно, — добраться до гроба». Убийца торопливо работал лопатой. Дыра уходила все глубже в землю. Нещадно палило солнце, жара, словно в аду. Он обливался потом, но продолжал копать резкими, дерганными движениями, в которые вкладывал весь свой страх и всю ярость. Лопата ударилась о дерево. Он зачерпнул еще песка и начал расширять дыру, обнажая бледные деревянные доски. Надежда, что девушка могла уже задохнуться, угасла. Едва лопата в первый раз ударилась о ящик, оттуда раздался громкий крик. Он снова бросился к фургону, оставил лопату в кузове и достал оттуда кувалду, мысленно похвалив себя за то, что на всякий случай всегда возит ее с собой. Морщась от боли в наружных мышцах, подтащил кувалду к яме. Голова девушки прямо здесь. Их разделяет только деревянная крышка ящика. Два или три удара по крышке — вот и все, что ему нужно. Он поднял кувалду и нанес первый удар. Однако бить приходилось под неудобным углом. Он чуть не вывихнул плечо, а кувалда лишь скользнула по деревянной крышке, поцарапав поверхность. Девушка внутри снова отчаянно завопила. Убийца ударил во второй раз и попал по земле. Чёрт, дыра слишком узкая, толком не размахнешься. Он перехватил кувалду и попробовал другую тактику. Бил вертикально, со всей силы. Бам! С треском откололась большая щепка. Так-то лучше. Да, вот так, пожалуй, получится. Бам! Вмятина в доске. Отлично. Бам! Он обливался потом, руки дрожали. Еще несколько минут работы и... И тут до него донесся далекий вой сирен. Он отчаянно заработал кувалдой. Бам-бам-бам! Но дерево слишком прочное. Будь у него еще хоть 10 минут. Нет ни одной. Сирена все ближе. Надо бежать. Громко всхлипнув, он бросился к фургону, прыгнул за руль и захлопнул за собой дверь. Рукоятка кувалды больно уперлась в грудь. Постановая, он пытался отодвинуть кувалду и одновременно завести мотор. Возвращаться тем же путем нельзя. Сирена доносится с той стороны. Сейчас полиция мчится по этому грязному проселку сюда, к нему. Он нажал на педаль и рванул вперед по бездорожью. 5:13, это 9:02, слышите меня? По голосу чувствовалось, что патрульный бежит. Обращался он уже напрямую к Фостеру, минуя диспетчера, позабыв обо всех правилах и протоколах. Да и никто здесь о них не вспоминал. В комнате стояло напряженное молчание. Зоуи не спускала глаз с Фостера, пока он отвечал в микрофон. «Это 5:13, говорите». «Я здесь, с 22-м», — сказал патрульный. 22-м назывался отряд, состоящий из кинолога с собакой, высланный на Норт Барма Роуд. Собака что-то учуяла, бежит вперед, и повсюду свежие следы шин. 9:02, это 5:13. В какую сторону двигаетесь? 5:13, это 9:02. Идем на запад. Я... Подождите. Пауза. Яма в земле. Здесь кто-то копал. Зоуи и Тейтум переглянулись. Почему яма не прикрыта? Пробормотала Зоуи. Не нравится мне это. 9:02, подходите осторожно, сказал в микрофон Фостер. Подозреваемый может быть рядом. Понял, 5:13. Подходим к яме. Собака тянет прямо туда. Наступила мертвая тишина. Стихли все переговоры по рации. Другие патрульные, должно быть, тоже замерли и напряженно ждали вестей. 5:13, это 9:02. Подошли к яме. В ней определенно зарыто что-то деревянное. 9:02, это 5:13. Девушку слышите? Ничего не слышим. Копаем. «Может быть, кончился воздух», — сказал Тейтум. «Или там все таки была кислота», — добавила Лайонс. «Не было», — твердо ответила Зоуи. «Хотела бы она сама в это верить. Страшно даже подумать, что в ящике они обнаружат изуродованный, изъеденный кислотой труп». Зоуи пыталась убедить себя, что не ошиблась, но не могла. Правда в том, что никто не в состоянии точно знать, как мыслит убийца. 9:02, это 5:13, — начал Фостер и замолчал. Оно и понятно, что тут скажешь. Копайте быстрее. Что у вас там происходит? Оставалось только ждать. Болело все. Мир вокруг расплывался и тонул во мраке. Истощенная и измученная Джульет была на грани потери сознания. Сверху доносились какие-то звуки, и она знала, что это должно бы ее беспокоить, что это важно. Однако не могла пошевелиться, не могла издать даже стон. Мысли ее вернулись во вчерашний день, день рождения. Не следовало отказываться от шоколадного торта со свечкой. Теперь она понимала, какую ошибку совершила. Нежный, тающий во рту шоколад, огонек свечи, друзья, поющие с днем рождения. Пусть и всего двое. Как это теперь ее порадовало бы? Жаль, что нельзя вернуться назад, задуть свечу. Сказать Тиффани, как она благодарна ей и Луису, что они все таки пришли. Обнять Томми, чмокнуть в курносый нос и услышать его смех. Что-то заскрежетало по дереву у нее над головой, а в следующий миг ее ослепил яркий, невероятно яркий свет. Джульет зажмурилась и попыталась отвернуться. И какое-то прекрасное, немыслимо сладостное ощущение. Ветерок. Господи! Свежий воздух. Она вдохнула как можно глубже, чувствуя что-то, что-то столь огромное, что даже не могла это назвать и осознать. «Эй, ты как? Пошевелиться можешь?» «О, Господи!» Руки на лице. Кто-то вынимает изо рта пропитанный рвотой кляп. Джульет была не в силах говорить, только дышала, дышала и никак не могла надышаться. Рядом послышался голос. 5:13. Это 9:02. Нашли девушку. Жива.